Они решили пока оставить Изабеллу в покое. Вечером им предстоял званый обед. «Я не хочу ее расстраивать», — сказала миссис Брэдли, «а то приедет туда заплаканная, еще пойдут кривотолки». Но на следующий день, когда они втроем позавтракали дома, миссис Брэдли вернулась к этой теме. Впрочем, легче ей от этого не стало. «Право же, мама, я уже все тебе рассказала». «Но что он хочет делать в Париже?» Изабелла улыбнулась. Она знала, каким нелепым ее ответ покажется матери. «Бездельничать». «Что? Это как же надо понимать?» «Я только передаю, что он сказал». «Нет, с тобой всякое терпение потеряешь. Будь у тебя хоть капля гордости, ты бы тут же разорвала помолвку. Он просто над тобой издевается». Изабелла посмотрела на колечко, которое носила на левой руке. «А что я могу поделать? Я его люблю». Тут в разговор вступил Эллиот и, как всегда, проявил бездну такта. «Понимаете, дорогой, я говорил с ней не как дядя с племянницей, а просто как человек, знающий жизнь, с неопытной девушкой. Но тоже ничего не добился». У меня создалось впечатление, что Изабелла предложила ему в вежливой форме, разумеется, не соваться ни в свое дело. Рассказывал он мне об этом в тот же день ближе к вечеру, сидя у меня в комнате. «Луиза, конечно, права», — сказал он, — «все это очень неопределенно, но так и бывает, когда молодым людям позволяют самостоятельно устраивать свою судьбу, а для брака у них нет никаких оснований, кроме взаимной склонности. Я уговариваю Луизу не волноваться, по-моему, все устроится не так уж плохо, Ларри будет далеко, а Грей Мэтюрин рядом, ну и всякому, кто хоть немножко знает людей, ясно, к чему это приведет. В 18 лет чувства горячи, но недолговечны». «Житейской мудрости у вас хватает, Эллиот», — сказал я с улыбкой. «Недаром же я читал Ля Рошфуко. Что такое Чикаго, вы знаете? Они постоянно будут встречаться. Девушке такая преданность всегда льстит, да еще когда она знает, что любая ее подруга хоть завтра вышла бы за него замуж. Ну, скажите сами, в человеческих ли это силах устоять против искушения восторжествовать над всеми? Все равно, как ехать на вечер, когда знаешь, что будешь смертельно скучать, и вместо ужина подадут только лимон с печеньем. Так нет же, едешь, потому что знаешь, что лучшие твои подруги отдали бы все на свете, лишь бы туда поехать, а их не пригласили». «Ларри когда уезжает?» — спросил я. «Не знаю. Кажется, это еще не решено». Эллиот достал из кармана длинный плоский портсигар, платиновый с золотом, и извлек из него египетскую папиросу. Всякие Фатимы, Честерфилды, Кэмелы и Лаки Страйк — это было не для него. Он посмотрел на меня и многозначительно улыбнулся. «Конечно, Луизе я бы этого не стал говорить, но вам признаюсь. Втайне я питаю к этому юноше симпатию. Я понимаю, во время войны он мельком увидел Париж, и не мне его осуждать, если он ощутил прелесть этого города, единственного города в мире для цивилизованного человека. Он молод, и ему, видно, хочется все испытать, прежде чем связать себя браком. Это очень естественно, так и должно быть. Я о нем позабочусь. Познакомлю его с кем нужно, манеры у него хорошие. Несколько беглых указаний с моей стороны, и можно будет ввести его в любую гостиную. Я могу показать ему такую сторону парижской жизни, которую увидят лишь очень немногие американцы. Поверьте мне, милейший, рядовому американцу куда легче попасть в Царствие Небесное, чем в особняк на Сен-Жерменском бульваре. Ему 20 лет, он не лишен обаяния, и я, вероятно, мог бы устроить ему связь с женщиной постарше его. Это придало бы ему лоск. Я всегда считал, что для молодого человека лучшее воспитание — это стать любовником женщины известного возраста и, разумеется, известного круга — «femme du monde». Вы меня понимаете. Это сразу упрочило бы его положение в Париже. «А миссис Брэдли, вы об этом говорили?» — улыбнулся я. Эллиот поперхнулся смешком. «Дорогой мой, если я чем-нибудь горжусь, так это своим тактом». «Нет, ей я этого не говорил. Она, бедняжка, и не поняла бы меня. А мне в Луизе одно непонятно. Как она, полжизни вращаясь в дипломатических кругах чуть ли не во всех столицах мира, умудрилась сохранить такой безнадежный американский образ мыслей?»